Глава 14. Выход. Кровавый? Мои мышцы напряглись и тут же расслабились, но это не укрылось от внимательного взгляда паучихи. Обворожительно улыбнувшись, она продолжила, нисколько не смущаясь того, что я был готов атаковать. «Именно, Ян. Судя по всему, тебя не обучали в кланах. А значит, ты не из акул. Да и твоя кожа слишком светлая для этих просоленных морем пиратов». Она наблюдала за мной, пытаясь понять, о чем я думаю. «Как интересно. И почему ты считаешь, что я принадлежу к одному из кровавых кланов? Их же уничтожили». Наши взгляды сейчас были похожи на фехтовальные клинки, и никто не уступал друг другу в мастерстве владения этим оружием. Мы сражались вместе и спасли друг другу жизнь, но это было во время боя. Сейчас же все по-другому, и мне важно понимать, кем меня считают. Пока мне не достает сил, чтобы поднять в небеса знамя крылатого отца и открыто заявить, что я чемпион воронов. «Ян», — она вновь улыбнулась, — «ты даже не удивился, когда я сказала про акул, значит, о том, что дети матери глубин живы, тебе известно. А эта информация является одной из опаснейших тайн скатов». Видя, как я чертыхнулся, Хэй продолжила спокойно рассуждать. «Можно было сказать, что ты один из этих жалких глупцов, кровавых колдунов Махо. Они продолжают верить, что повелители Дзигоку делятся с ними истинными знаниями о силах крови и мечтают стать вровень с истинными владыками крови. Но правда в том, что любой дар испорченных несет в себе скверну». Девушка говорила спокойным, уверенным голосом. Похоже, она действительно знала, о чем говорит. «Но тебя выдало не то, чем ты убил этого демона, а как ты это сделал?» «Всего лишь вызвал кровавые клинки. Я видел кровавую магию и посильнее». От моих слов она звонко рассмеялась. «Всего лишь? Ян, ты точно один из кровавых. Только один из них мог сказать подобное. Похоже, в тебе проснулась кровь, и теперь ты идешь по своему пути. Ты можешь думать и говорить все, что угодно, но поверь мне». Она хищно улыбнулась, показав свои белые, как снег, острые зубы. «Ни один Махо ниже уровня посвященного не может призвать кровавые клинки простым плевком, и к тому же сделать это настолько естественно и непринужденно». «Неужели ты думаешь, что я хоть что-то раскрою тому, кто приходил убивать на остров моего дяди?» «Ты знаешь, из какого ты клана», — произнесла паучиха, полностью проигнорировав мои слова. Это прозвучало как утверждение, а не вопрос. Вот как она может читать меня как открытую книгу? «Как интересно!» Словно передразнивая мои недавние слова, произнесла Хэй, хотя сама при этом выглядела крайне задумчиво. В отличие от привычных мне клановых, она гораздо проще относилась к эмоциям, которые у нее появлялись. Мгновение спустя ее речь стала наполнена энергией колец силы. Каждое слово отпечатывалось в самой ткани мироздания. «Семья Ми из клана Паука готова заключить союз с возрожденным кровавым кланом». «Вот так просто?» «Вот так сложно. Я не могу говорить от имени клана, но моя семья тебя поддержит, даже если ты один. Возможно, ты именно та соломинка, которая может переломить хребет Нефритовой империи, и правлению драконов наконец-то придет конец». «А зачем это мне? Раз ты так хорошо разбираешься в делах империи, то видишь знаки, которые я ношу». Кивок на доспех серебряного магистрата Нефритовой канцелярии вызвал у нее усмешку. «Все эти внешние атрибуты — лишь пыль, которая важна для предателей. Каждый из нас тот, кто он есть, неважно, в какие одежды он рядится. Ты сделаешь это из-за своей внутренней сути, потому что ты один из истинных кровавых, один из тех, кто служит великому равновесию. Потому что ты в Дзигоку используешь силу голодных духов, слуг великого адского владыки Ямы Дхармараджи. А значит, ты идешь по пути восстановления баланса, и нас это устраивает». «Ты не ответила на мой вопрос». «Ян, я исчерпывающе на него ответила, но ты не понял. И теперь я абсолютно уверена, что ты тот, кто сумел пробудить свою кровь, а не вырос в клане. Иначе ты бы уже все понял. Тебе же не хватает базовых знаний. Что ж, мне несложно объяснить». Ее темные глаза смотрели мне прямо в душу, а чуть полноватые губы искривились в жуткой усмешке. «Драконы нарушили баланс, и поэтому рано или поздно, но ты встанешь у них на пути. Ты просто не сможешь по-другому. Твоя кровь призовет тебя на этот смертельно опасный путь. Так зачем сражаться в одиночку? Ее слова что-то пробудили в моей душе, и это что-то просилось наружу. Я знаю, кто я, и знаю, зачем я тут. Но мы чудовища, которые призваны защищать простых людей от тварей, а не призывать их на беззащитных. Давний спор, очень давний. Он ведется и в нашем клане. Но разве ты чувствуешь во мне скверну? Как и ты, я уничтожаю демонов в их родном мире. Она тяжело вздохнула и, чуть нараспев, произнесла: «Клянусь адом и небом, что моя семья не ведет за собой существ не из срединного мира». «А как же бездушные?» «Куклы из праха, которые создаются из тел наших врагов. В них нет души, только воля их создателей, к которым ты вполне можешь присоединиться с учетом тех сил, что ты уже показал». Картина выглядела на деле очень странно. Эта хрупкая девчонка спокойно истребила толпу демонов, а потом, не особо напрягаясь, помогла мне справиться с Сони, по факту уламывала меня сейчас присоединиться к свержению императора. И мне нравится эта мысль. Очень нравится. Чем дольше я тут живу, тем сильнее понимаю, что Нефритовой империи нужна серьезная реформация, но никто не отдаст такую власть без боя. А значит, прольется море крови. Еще и эти демоны. Как же мне хотелось посоветоваться с теми, кто умнее меня. Я не хочу решать судьбы империи. Все, что мне надо, это бой с достойным противником. А больше всего меня бесит, что я ощущаю от нее энергию, подобную той, что ощущал от всей своей команды. Мне крайне не хочется верить, что именно паучиха будет последним звеном нашей звезды. Остальные же наши слуги и помощники — исконные обитатели Срединного мира. Я чувствую твое смятение, Кровавый, и предлагаю заключить с тобой временное перемирие, чтобы при встрече вновь уже спокойно обсудить все. Взвесив все за и против, я принял решение. Согласен. Стоило мне это произнести, как хрупкие на первый взгляд пальцы впились в мое предплечье, крепко его сжимая. По ощущениям, они могли дробить камни, не то что мышцы. «Между нами мир, Кровавый! Клянусь ткачихой Гобелена, сейчас я не враг тебе, и дом семьи Ми открыт для тебя, как для гостя!» Немного подумав, она продолжила: «И для твоих друзей тоже, если они будут вести себя как гости. Теперь тебе надо убираться отсюда. Твой ключ уже почти разряжен. Еще немного, и ты сможешь выбраться отсюда лишь вместе со мной». «Между нами мир, темная!» Девушка была права. Статуэтка Ханумана на моей шее стремительно начала терять свой блеск. По моим прикидкам, я просто не успею добраться до той норы, через которую попал сюда. На мгновение мне стало страшно, что я превращусь в оскверненную тварь, но привычный контроль над эмоциями снова взял верх. Потянувшись к энергии, я направил ее на амулет, все как учил Кван. На короткий миг мне показалось, что ничего не получилось, лишь воля отогнала отчаяние, но потом я почувствовал несколько выходов, один из которых был минутах в 10 быстрого бега. Вздох облегчения не укрылся от Михей. «Удачи тебе, Кровавый! И помни, тебе есть куда отступать, если запахнет жареным!» Она вновь весело улыбнулась. Михен был прав. Энергии жизни и ярости у этой девушки с избытком. «В паре со мной из тебя получился бы отличный Ригуми!» «Кто?» — спросил я, не поняв ее последнюю фразу. «Как же сложно с неклановыми!» Вздохнув, она продолжила. «Ригуми — это воин-тень для Шугендзя. Тот, кто прикроет мастера чар, пока тот делает ритуал и общается с бесплотными духами. Ригуми и его Шугендзя — две стороны одного клинка, что разит врага». «Благодарю за столь лестную оценку, но, кажется, ты права, и мне действительно пора». «Как же я ненавижу бегать, особенно когда надо выкладываться на максимум. Сейчас моим спасением была лишь скорость». Ноги, наполненные энергией воды и огня, несли меня быстрее ветра, а я, не тратя времени, скидывал с себя доспех прямо на ходу. Вся эта странная встреча с паучихой и ее предложение не оставляли мои мысли. С каждым новым шагом я все сильнее чувствовал, как слабеет амулет, и на меня все сильнее начинает давить энергия Дзигоку. Она ощущалась, как хищный зверь, кружащийся вокруг меня и ждущий, когда я сделаю ошибку. Может, у меня разыгралось воображение, но мне хотелось убраться отсюда как можно быстрее. Даже неопытный следопыт мог бы легко определить, каким путем я уходил. За мной оставалась цепочка следов из брошенных вещей, и в чернильно-черный провал я нырнул уже абсолютно голый. Все, как и говорил мне Кван. Испытуемый не должен нести с собой ни единой частички скверны. Погружаясь в зеркало тьмы, ведущей между мирами, я чувствовал на себе чужой взгляд. Словно чужими глазами я увидел Михей, стоящую на стенах храмового комплекса. Ее губы что-то произносили, и я скорее почувствовал, чем услышал, что она говорит: «Мы еще встретимся, Вуян, и это будет очень скоро. А пока удачи, сын кровавого клана». От этих слов меня словно пронзила молния. Все частички головоломки встали на свои места. Мне вновь открылась картина из снов. Два дракона, сражающиеся над картой Нефритовой империи. Сильные и яростные они уничтожали все вокруг, а орды демонов штурмовали Великую Стену. Империя падет, если драконы и дальше будут нарушать столь хрупкое равновесие. Это произойдет не сегодня и не завтра, но я чувствовал, как сыпется песок в великих часах времени. Мир должен сделать новый оборот. Не было ничего. Ни тела, ни мыслей, ни ощущений. Только блаженное ничто, в котором я растворялся, наслаждаясь покоем. Стремления, желания, страхи. Все ушло. Я был един с пустотой, и пустота была едина со мной. Энергия пустоты обволакивала мое тело, постепенно его меняя, а потом возник такой знакомый звук. Кап, кап, кап. Именно с таким звуком падали тяжелые капли крови Дейтенгу, когда он показывал мне историю этого мира. Стоило появиться этим мыслям, как перед моими глазами появился медленно движущийся символ, который так напоминал привычный мне инь-ян, вот только разделенный на три части. Черный, белый и красный. Чем дольше я в него всматривался, тем звонче слышался голос, который уже несколько раз говорил со мной. Мягкая тьма, безжалостный свет и кровь, что связывает все воедино. Каждое слово этого голоса причиняло мне нестерпимую боль, а он продолжал говорить, разрывая мою душу на части. Свет, убежденный в своей правоте, занял место крови по праву обмана и силы, но время его правления проходит. И если законное место крови на троне Нефритовой империи не сменит мягкая тьма, то мир канет в бездну. Но лишь истинный чемпион крови, признанный владыками небес и ада, увенчанный короной силы, может законно передать власть. Помни об этом. Найди алтарь своего клана. Окропи его своей кровью и пробуди силу, принадлежащую тебе по праву. Меня выкинуло в небольшом зале грубо обработанной пещеры, покрытой уже знакомыми мне символами защиты от скверны. Голова разламывалась от жуткой боли, а я с трудом сдерживал рвотные позывы. Медленно держась за стены, я сумел подняться и осмотреться. Радовало, что выход тут был один. Шаг за шагом я брел вперед, пытаясь не упасть, а в моей голове звучали эти странные слова. «Кто же этот незнакомец, что говорит со мной в Междумирье?» То, что это мужчина, я был абсолютно уверен, сам не зная почему, хотя ни разу не слышал его голос. Только ощущал. Вспомнился дурацкий анекдот. «Когда ты разговариваешь с Богом, это называется молитвой?» А когда он с тобой — шизофренией. Криво ухмыльнувшись таким мыслям, я сделал комплекс дыхательных упражнений, отгоняющих усталость и боль. На удивление мне стало намного легче, и дальше я уже мог идти без поддержки каменных стен. Буквально через несколько метров прямо в стене была вырублена небольшая ниша, в которой лежала аккуратно сложенная одежда. Одевшись, я почувствовал себя куда увереннее. Как бы этот мир меня ни менял, но некоторые вещи все равно остаются в сознании, и одежда являлась тем самым защитным якорем для моего сознания. Чем дальше я шел, тем сильнее расширялась пещера, и уже через некоторое время я увидел солнечный свет. Мысленно поблагодарив небо за столь чудесный подарок, я сделал новый шаг вперед, и тут же, следуя приказу Тинжола, дико завопившего в моей голове, нырнул в глубокий кувырок, выжимая из себя максимум. Почти успел. Тяжелая метательная пластина срезала лишь небольшую прядь волос, вместо того, чтобы вонзиться мне в лицо. Интерлюдия. Прошло уже слишком много времени. Такеши Кумихо пребывала в дурном настроении. Больше всего на свете она не любила, когда ее инвестиции бывают потрачены зря. Он жив, и у него еще есть время. Согу Кван с лицом отстраненного божества сидел в позе лотоса, глядя на вход в пещеру. Внешне спокойный, он лишь чудовищным усилием воли сдерживал свое беспокойство за такого талантливого и такого своенравного ученика. От него не укрылось, что несколько раз Ян серьезно размышлял об убийстве своего наставника. Парня питали негативные эмоции, давая ему силу справиться с все возрастающими нагрузками. И пока это было полезно, убийца духов позволял таким мыслям развиваться. Возможно, он столкнулся с демонами, и ему пришлось вступить в бой или бежать. И что это значит? Что он может выйти в других вратах, но если это произойдет, я тут же почувствую. Ты сможешь перенести нас к другим порталам внутри долины? Смеешься? То, что тут сотворили древние геоманты, не разберет никто. Столько ритуальных схем разом, и каждый из них резонирует с другой, при этом не нарушая своей работы. Изнанка мира тут просто сходит с ума, так что придется двигаться по старинке. Внутри женщины росло раздражение на любовника ее сестры. Но даже в таком состоянии она понимала, что далеко не факт, что именно она выиграет в открытом поединке с этим бесплодным сектантом. Кван никогда не скрывал, что находится так же, как и она, на ступени Архата, но этот потомок грязнолапых крестьян оказался одним из опаснейших бойцов своего поколения, а если учесть, что он может использовать силу заточенного внутри него духа, то результат становится совсем непредсказуемым. Демоновы кланы крови. Из-за них Нефритовая империя лишилась доступа к кольцу пустоты, и лишь сильнейшие из сильнейших, те, кто правит ими всеми, сумели сохранить с ним связь. И теперь Шугензя не может использовать пути воинов, а те Шугензя. Почему так, не знает никто. Она слышала больше двух десятков версий, и большая часть из них звучала как полная чушь. Ей самой больше всего импонировала версия ее деда, который говорил, что силы воинов используют внутреннюю энергию кольца, а Шугензя — внешнюю, что бы это ни значило. Лишь те, кто обладают кольцом пустоты, могут объединить оба типа энергии и стать намного могущественнее. «Он вышел!» Стоило прозвучать этим словам, как с плеч Девятихвостой словно упала гора. Этот парнишка будет слишком полезен для ее дальнейших планов, и терять его просто так — большая глупость. Эти эмоции словно позволили ей взглянуть на свое внутреннее состояние со стороны. И то, что она осознала, ей совсем не понравилось. Несмотря на защитные знаки, энергии Дзигоку воздействовали и на такого сильного мага, как она. «Как далеко?» Ее вопрос непроизвольно больше напоминал приказ, но пожиратель духов, сосредоточенный на своих ощущениях, даже не обратил на это нарушение этикета внимания. «Вот дерьмо! Убью!» прорычал Кван, проигнорировав ее вопрос, а потом прыжком взлетел в воздух, одновременно бросая себе под ноги нефритовый кинжал, который стремительно увеличивался в размерах. Не прошло и двух ударов сердца, как Сого Кван стремительно летел на нефритовом клинке куда-то в долину.